подарила мне сон. Дорогая, по уши в тебя влюблю. Моя королева подарила мне сон. Запомнились мне километры миражи, мы унеслись вне закона, потому что любим жить под солнцем, виснем. То ли это диктовало мне любовь. Оторвались в зеркале заднего вида, никого. Проснись, укажи на карте улицу и дом. Моторы накалены, меня словно несет. Солнце без сук по-любому взяли свое. Мы подорвались без слов, по нам оплавки весло. И загребли с тобой туда, где нас никто не найдет. Принцесса и море, моя муза, ты вдоль. Мы напишем историю словами на песке. Беглецами от кого-либо дарая, меня манит красота твоя, надо бы успеть. До заката кровь сколоти, звезды с неба собрать и тебе подари. Дров нарубить ночью, оберегать сон. Я по уши в тебя влюблю. Я по уши в тебя влюблю. Я по уши в тебя влюблю. Ночью оберегать сон. Я по уши в тебя влюблю. Я по уши в тебя влюблю. Я по уши в тебя влюблю. Ночью оберегать сон. Я по уши в тебя влюблю. Укрою, спрячу за спиною. Гоню те тучи, что собою закрывали солнце свет. Я мосты построю для тебя, буду супергероем. Мы с тобою по колено в море будем жить, не зная бед. На дождя укрою, спрячу за спиною. Разгоню те тучи, что собою закрывали солнце свет. Я мосты тебя, буду супергероем. Не с тобою по колено море. Будем жить, не зная бед. А ты не спорь, даже ман это любовь. Что подарок или боль, что додала вас с тобой. Досыта флюидами накормит взгляды. После будет то, чего загадывать не надо. Моя королева подарила мне сон. Дорогая, по уши в тебя влюблю. Моя королева подарила мне сон. Дорогая, по уши в тебя влюблю.